Моя растерянность куда обширнее средних эмигрантских чувств. В газетах обо мне пишут, по радио говорят. Дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть 4 издательских предложения. Все они солидные. Ни денег, ни престижа. Есть халтура на радио «Либерти». В новое русское слово пиши хоть каждый день. И станешь одним из сотен пишущих туда и читаемых лишь такими же старыми, доживающими свой век эмигрантами. Да, все надо было начинать здесь сначала, как когда-то он начинал в Ленинграде. Обозначить себя, сделать 100% узнаваемым. Здесь, увы, было не так уж много людей, кто знал его подвиги в Ленинграде, Таллине или Пушкинских горах. Другой бы решил, что этого вполне достаточно. И так и остался бы в гордой безвестности. Но не таков Довлатов. Здешних читателей и почитателей надо было создавать заново, с нуля. Будучи поспешно опубликованными, его сочинения могли бесследно исчезнуть в море американского самиздата. Все графоманы, вырвавшись на свободу, немедленно начинали что-то издавать. Затеряешься. Надо сначала встать на какое-то возвышение, чтобы для начала все увидели и разглядели тебя. И Довлатов вычислил, как всегда, гениально. Газета, новая газета, книгу с очередными жалобами страдальца могут прочитать и забыть, а газету, которая должна стать общим голосом всех вновь приехавших, уж никто не пропустит, все будут знать. И Довлатов, как Илья Муромец, встает с лежанки. Глава 16. Чеканный профиль командора. К счастью, он оказался не один. Рядом были талантливые люди, чувствующие примерно то же, что и он, и главными его неоценимыми сподвижниками той поры стали талантливые и, что немаловажно, весьма деятельные и веселые Петр Вайль и Александр Геннис, сработавшиеся еще в Риге. А здесь, в Нью-Йорке, они сразу оценили и полюбили Довлатова. И эта тройка нападающих, на мой взгляд, стала в русском Нью-Йорке самой результативной. С товарищами уже легче было жить, уже было перед кем покрасоваться, с кем толково поговорить. Дружба — это определило их судьбу и судьбу Довлатова. Первыми, кто оценил здесь Довлатова по-настоящему и сделал эту оценку достоянием общественности, были, безусловно, Вайль и Геннис. Тут уже наклевывается нечто вроде лицейского братства, хотя возраст их был далеко уж не лицейским. Но взаимная поддержка, критическая точность, почти полное совпадение вкусов, свобода от политической оголтелости — все это сделало их союз веселым и продуктивным. О Пете и Саше можно многое сказать. Я до сих пор с удовольствием читаю их книги. Но для биографии Довлатова важнее всего то, что именно из их слов все четче и ясней стал вырисовываться чеканный профиль командора. Вспоминает Александр Геннис. Как только Довлатов появился в Америке, он пошел в редакцию «Нового русского слова», где к тому времени уже работала его жена Лена. Там мы и познакомились. Мы невероятно быстро нашли общий язык. Может быть, потому что уже немножко знали друг друга по публикациям. Эта встреча стала для меня очень радостным событием, потому что после этого началось самое интересное в моей жизни в эмиграции — дружба с Довлатовым. Общение с ним всегда было праздником, особенно для тех, кто ценил и любил слово. С ним было очень приятно делиться словами. Свидетельствует Петр Вайль. С его появлением день получал катализатор. Язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу. Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас. Сергей ненавидел все, что не является литературой. От купания брезгливо отказывался. Зато он любил и умел разговаривать о литературе и умел стать в любом разговоре главным. Оказавшись в Нью-Йорке, я первым делом хотел посмотреть места, где они проводили время. Саша Геннис привез меня в богемное Сохо. узкие улицы, невысокие обшарпанные дома. Это был совсем нетипичный Нью-Йорк. Саша остановился у маленького неказистого домика. Вот главная картинная галерея в мире. Кто здесь не выставлялся, мировой знаменитостью считаться не может. Хотя логика у хозяина порою странная. Во всяком случае, и из наших пока никто сюда близко не подходил. Ни Шемякин, ни Неизвестный, ни Комар, ни Меламид. Потом он с гордостью показал мне знаменитое богемное кафе, в котором нет ни одного повторяющегося стула. После этого мы зашли в кафе Борджиа, которое было менее новаторским, но зато более уютным и тоже знаменитым. Однажды мы здесь в компании с Довлатовым проговорили почти весь день. И когда официантка, оказавшаяся русской, в конце концов с удивлением спросила нас, о чем можно разговаривать 4 часа, мы сказали «о Гоголе». В разговорах этих ковалась их дружба, их союз. Он безошибочно, продолжает Валь, выискивал свои ниши, вроде ежесубботней поездки на блошиный рынок, где самозабвенно рылся в барахле, одаривая потом знакомых дурацкими диковинами, а потом тех же знакомых, выставляя с его же диковинами еще большими дураками. Попадая в поле зрения довлатовской прозы, устной или письменной, ты вовлекался в высокий круг обращения, иначе недостижимый. Высота задавалась его мастерству. Пьянство защищал. Если бы, допустим, в апреле 17-го Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик...